Роган так бы не сделал, мотнул головой дядя. Я фыркнул. Опусти глаза на свою сломанную руку и скажи мне это еще раз. Мне, конечно, лестно, что ты на основании моего уровня интеллекта и осознанности решил, будто я переродился в этом теле. Но причина куда прозаичнее. Может быть, все так, как ты говоришь, кивнул Риган после недолгого раздумья. А может быть, ты просто достаточно убедительно лжешь. Я не знаю и, честно говоря, это не важно. Потому что я все равно расскажу то, что собирался. Если я не прав, то хуже от этого никому не будет. А если прав, то, возможно, это сможет кого-то спасти. Я приподнял бровь. Такого, как сейчас, я Ригана никогда в жизни не видел. Ощущение было такое, будто он готовится рассказать мне о смерти матери, только не из этой жизни, а из прошлой. Ты меня немного пугаешь, ты в курсе, ты об этом не знаешь, но в королевстве существует практика призыва людей из других миров. Это происходит редко и в довольно большой секретности, но государственной тайны из этого никто не делает, так что от того, что я тебе это расскажу, ничего неплохого не случится. Однако эти люди появляются сразу взрослыми, а также с большим талантом к использованию потока, так что, если бы я знал только о них, я бы никогда не подумал о тебе. Но о перерожденных душах я прочитал давным-давно, в старом пыльном томе. Там были описаны два подтвержденных случая. В обоих это были обычные дети, с раннего возраста отличавшиеся совсем не детским уровнем развития, при том, что тесты на интеллект не показывали ничего необычного. То есть они не были гениями, а всего лишь взрослыми в детских телах. И эти после более тщательных допросов, а в одном случае даже пыток, подтвердилось, что они тоже иномерцы, просто попали к нам другим путем. Пытки, детей, такое даже мне было жутковато слушать. К моменту, когда на того иномерца обратили внимание, ему уже исполнилось 17. Ну, тогда, конечно, все в порядке. Хорошо, допустим, я понял, почему ты подумал, что я такая перерожденная душа. Но что с того? Почему все-таки ты мне помог? Для клана Регул куда логичнее было бы отдать меня на опыты. Все равно не жалко. Нет, я о таком даже не думал, отмахнулся дядя. Но я подумал о другом. Я знаю, что твоей работой заинтересовалась главная ветвь. Знаю, что брату пришло письмо от твоего двоюродного деда с требованием отправить тебя в институт клана после совершеннолетия. Знаю, почему брат с недавних пор стал к тебе куда мягче и благосклоннее. А еще я знаю, что, если у тебя действительно получилось провести ритуал, то в институте это быстро поймут и из лаборанта сделают лабораторным образцом. Вскроют, препарируют, изучат каждую клеточку, чтобы понять, насколько разработанный тобой ритуал эффективен, какие у него побочные эффекты и как его можно использовать на благо клана. Вот тут я уже не выдержал и поморщился. Риган попал идеально в мои мысли. Эта предыстория еще долго будет длиться, огрызнулся я, чувствуя, как и так не лучшее настроение стремительно несется куда-то под плинтус. Нет, я уже заканчиваю. Если ты провел ритуал сам на себе, значит готов использовать полученную силу. И раз ты достаточно умен, чтобы осознавать описанные мной перспективы, то до совершеннолетия будешь отчаянно искать способы избежать отправки в институт клана. Уже нашел. Правда, армия все-таки была крайней мерой. Я совершенно точно предпочел бы отправиться на фронт вместо стола для вивисекций. Но все-таки это не было пределом моих мечтаний. Допустим, и ты своим предложением открыл мне множество новых путей для поисков. Последний раз спрошу, зачем? Риган тяжело вздохнул. Не знаю, сможешь ли ты избежать участи, которую готовит тебе главная ветвь. Но я не просто так предположил, что ты перерожденная душа. Твой отец видит в тебе лишь придаток к Архану, даже зная о твоем интеллекте, потому что он воин до мозга костей. Но я понимаю, на что ты способен. К сожалению, одним разумом в нашем мире ничего не решишь, потому я не вмешивался раньше. Твою-то мать, как же просто он об этом говорит, и ведь без грамма раскаяния. Даже сейчас, когда ему от меня что-то нужно, у него не появляется мысли банально попросить прощения. Шикарная семейка, в который раз убеждаюсь. Но теперь, когда к разуму прибавилась уникальная сила, я готов сделать ставку на то, что у тебя получится добиться очень многого. И я, как ты видишь, он дернул рукой в лупке, готов поддержать твое развитие, чтобы однажды... божечки, я уже начал теряться в самых смелых предположениях, а на деле все оказалось настолько банально. Ты так долго растекался мыслью по древу, чтобы подвести к тому, что хочешь запрыгнуть на мой поезд, пока он еще не набрал скорости. Мог бы с этого начать, зачем кота за яйца тянул?» Риган аж крякнул то ли от негодования, то ли от разочарования тем, что его хитрую схему так просто раскрыли. «КХМ, я бы назвал это по-другому. Инвестиции в будущее», — хмыкнул я. «Запугал меня страшными опытами в институте Регул, потом похвалил меня с расчетом на то, что незнакомый с лаской подросток растает от парочки комплиментов, а потом протянул руку, как доблестный поборник справедливости. Браво! Еще раз, дядя, мог бы начать со своих истинных мотивов, это бы ничего не изменило, лишь сократило бы разговор. Ты ведь сам хвалил мой интеллект, серьезно думал, что я подожму хвост от страха и без оглядки брошусь в твои объятия?» «Да», — поморщился он, — «с Арханом сработало бы на ура, потому что Архан – идиот, причем клинический. Ему, как и всем остальным моим братьям и сестрам, на тренировках вышибли все мозги. С этой точки зрения разве не лучше, что я был предоставлен сам себе всю жизнь?» «Ладно, давай поговорим как взрослые», – вздохнув, кивнул Риган. «Ты уже дал молчаливое обещание брату, что, если он позволит тебе посещать львиную арену, ты не станешь строить козни Ветвиев, так что мне нет смысла просить за семью. И так как меня мое положение вполне устраивает, а большая власть повлечет за собой только больше мороки, за себя я просить тоже не буду». «Тогда за кого?» «За своего сына. Кивана, он тут при чем?» «Нет, не Кивана», — покачал головой Риган. «Дарган, мой младший сын. Я на пару секунд залип. Не то, чтобы я как-то специально интересовался семейным древом, но рождение детей в семье всегда было огромным праздником. Каждый раз, когда у братьев или сестер отца, не живших в особняке, но относившихся к Ветвиев, рождался ребенок, в доме собиралась почти вся семья и гуляла пару дней кряду. Я в такие моменты обычно запирался в своей комнате, чтобы не попадаться на глаза резко увеличивавшемуся количеству младших регулов, легко способных банально затоптать меня, налетев толпой. Если бы ребенок родился у родного брата главы семьи, это было бы тем более знаковым событием. Однако, насколько мне было известно, после старшего сына, Кивана, которому было уже за 40, и двух дочерей, тоже близняшек, как довольно часто было в семье, Лиммы и Геммы, которым сейчас должно было быть около 30, у Ригана больше не было детей, как минимум потому, что его жена умерла то ли от лейкемии, то ли от чего-то подобного больше 20 лет назад, а повторно дядя не женился. «Только если ты нагулял кому-то ребенка, а признать официально гордость не позволяет, ты договоришься, парень». Во вскочившем со стула дяди я отчетливо увидел пышущего яростью отца. «Ты сам сказал, что мы говорим как взрослые», — развел я руками, на всякий случай начав вдохами собирать поток. Еще пару секунд он стоял, весь покрасневший, уткнувший в мою грудь негодующий указательный палец, но в конце концов все-таки глубоко выдохнул и опустился обратно на стул. «Ох, ладно, да, ты прав, просто давай без...» — он крутанул рукой в воздухе замысловатый вензель. «Этого...» «Хорошо, извини», — кивнул я, уже тоже осознав, что слегка переборщил. Я презирал эту семейку за их отношение к своим же родным, и Риган был немногим лучше остальных, но сейчас он сделал шаг мне навстречу первым, тогда, на ужине, а не пришел требовать помощи в ответ на предложение о львиной арене. Продолжив кусать протянутую мне руку, я бы лишь уподобился тем, кого презирал, но никак не возвысил бы себя самого. «В целом ты прав», — немного помолчав, продолжил Риган, — «но дело не в гордости, вернее, не в моей гордости. Я запутался». Ох, ему явно было максимально неловко об этом говорить. «Пообещай, что никому об этом не расскажешь». «Не расскажу. В общем, это Мира, жена Кивана, твоя невестка». «Тыша, ты чего орешь?» Риган обернулся на дверь с такой паникой во взгляде, что сразу стало понятно. «Он не врет. Ты меня извини, дядь, но как тебя угораздило?» Киван женился на Мире чисто по расчету, — развел руками Риган. «Они никогда не любили друг друга, даже не спали вместе. А как-то раз я приехал к ним в гости, ну...» «Можешь не продолжать», — вздохнул я. «Да, любви, как говорится, все возрасты покорны, к тому же Риган с Мирой не были родственниками, но это все-таки как-то это, впрочем, настолько пикантные подробности означали еще и то, что сейчас Риган был со мной максимально искренен. Официально это ребенок Кивана?» «Да», — кивнул дядя. «А Киван знает?» «Он знает, что Дарган не его сын», — вздохнул Риган. «Собственно, поэтому ты о Даргане никогда не слышал. Киван не обвинял Миру в измене ради репутации семьи, но после рождения Даргана он общался с ним даже меньше, чем твой отец с тобой, и единственное, чем его обеспечил, это подработка на львиной арене. Вот почему ты предложил нам с Арханом туда отправиться, теперь пазл сложился. Да, Дарган работает с гладиаторами. Естественно, не на той позиции, на которую я собираюсь порекомендовать Архана. Так, мальчик на побегушках, подай принеси. Но я надеюсь, что вы поможете ему, каждый по-своему. С Арханом ты уже говорил по этому поводу, что ли? Да, без таких подробностей, конечно. Просто попросил об услуге в обмен на рекомендацию отправить его на арену. Он согласился без всяких вопросов. Я хмыкнул. Со мной посложнее. Да, да, буркнул Риган. Но от тебя я и ожидаю большего. И ради этого ты был готов заработать перелом, а после потратить, возможно, единственное желание, что мог загадать мне, как в волшебной шкатулке. С Дальмикой, матерью Кивана и близняшек, мы тоже поженились по расчету. У нас все было не так плохо, как у Кивана с Мирой, но мы тоже никогда друг друга не любили. А Мира, я искренне желаю тебе однажды испытать то, что я испытываю к ней, несмотря на все проблемы, с этим связанные. Его голос помягчел, морщины на лице разгладились. Понятно, что поступок Ригана был недостойным, и это еще очень мягко сказано. Но, похоже, там все и правда было куда глубже, чем просто интрижка. Я не могу ничего сделать для нее лично, чтобы не вызвать подозрений Кивана. Но хотя бы сыну любимой женщины хочу помочь, чем смогу. Понятно. Что же, ладно. Мне даже стало интересно, что из этого может выйти. Тем более, что я и правда очень благодарен за ту возможность, что ты мне дал. Спасибо, Лейран. Архана я повезу на арену на экскурсию уже завтра, а тебя через неделю. Брат хочет организовать для тебя отдельный вид надзора, чтобы сегодняшняя ситуация с твоим побегом от слуг больше не повторилась. Я не мог не улыбнуться. Ты ради сына готов даже за отцом в мою пользу шпионить? Отчасти, да, Риган пожал плечами. А отчасти это мой способ извиниться перед тобой за эти 16 лет. Не знаю, перерожденная ты душа или нет, но для того, чтобы создать что-то наподобие твоего ритуала, в любом случае требуется и талант, и усердный труд. Если бы клан Ригул не был так зациклен на силе потока, возможно, таких, как ты, у нас было бы куда больше. Расчувствовался из-за мыслей о сыне, что-то вроде того, кивнул дядя, ни капли не обидевшись. Извинения приняты, кивнул я в ответ. Тогда спокойной ночи. Да, и тебе. За Риганом закрылась дверь, а я еще пару минут сидел, глядя куда-то в пространство. Да, интересный поворот, ничего не скажешь. И речь даже не о том, что у дяди, оказывается, есть ребенок от жены собственного сына, а о его последних словах. Риане я был готов помочь изначально, но ее травмированное осознанием собственной ущербности сознание восприняло это за высокомерие, и она буквально вцепилась мне в глотку. Ориган пришел ко мне, по сути, с чисто деловым предложением, но под конец раскрылся как нормальный человек, а не как член клана Ригул. Не хотелось об этом думать, но, возможно, у матери с отцом тоже были свои скелеты в шкафах и постыдные тайны, сделавшие их такими, какие они есть сейчас, не исключено. Вот только искать их самостоятельно с мыслью как-то объяснить самому себе их поведение в эти 16 лет я точно не собирался. У меня уже было одно детство, и я не был настолько лицемерен, чтобы говорить, что они мне что-то там испортили. Но даже если вывести за скобки то, что они были моими родителями, в остатке они все равно оказывались попросту дерьмовыми людьми, и никакие душевные травмы этого не оправдывали, и далеко ходить за подтверждениями было не надо. Отцу были от меня нужны доверие и благосклонность, но вместо того, чтобы попытаться хотя бы чуть-чуть улучшить наши отношения, например, пойдя на откровенный разговор, как это сделал Риган, он собирался потратить неделю на то, чтобы организовать за мной круглосуточную слежку. Премия «Отец года», номинация на первое место. Ну, что же, я тоже использую эту неделю отсрочки с максимальной пользой. Однако это будет уже с утра. Пока что мне нужен был мой более чем заслуженный сон. Неделю спустя в сопровождении Дзинты и Гинты я выехал из особняка и Фригул в седьмой раз на жизнь. И ощущалось это даже лучше, чем в шестой. Во-первых, потому что с меня сняли почти все бинты, за исключением повязки на месте отсутствующих пальцев. Во-вторых, потому что в город мы теперь собирались ехать не своим ходом, а на специально подготовленной машине, и в-третьих, потому что, если все пойдет по плану, Теперь это будет происходить каждый день на регулярной основе. Глядя в окно на город, я впервые, кажется, за все 16 лет в этом мире ощутил искреннее предвкушение. Несмотря на угрозу со стороны главной ветви, несмотря на то, что сидящий на переднем сидении вместе с водителем Бугай должен был отныне сопровождать меня даже в туалет, а по информации от Ригана еще один человек отца должен был следить за мной на арене тайно. Несмотря на то, что начавшая заживать рука настолько нещадно болела и чесалась, что я не спал нормально уже 4 ночи, а это было недопустимо. Впервые с самого рождения и осознания того, что взрослые смотрят на меня как на ошибку и дефект, я почувствовал свежий ветер перемен. А потом машина, которая должна была ехать по главной улице, не сворачивая до самой львиной арены, свернула куда-то в подворотню. Глава 8. Ничего не перепутал, позвал я шофера. Приказы из главной ветви в приоритете, невозмутимо ответил он, глянув на меня в зеркало заднего вида. Сердце пропустило удар. Главной ветви, неужели они решили, что ждать полгода, это слишком, и меня стоит забрать в институт прямо сейчас? Если так, то это будет максимальная фиаско. Однако, пораскинув немного мозгами, я понял, что к институту клана и моему ритуалу происходящее похищение не имеет никакого отношения. Какой бы жадной ни была главная ветвь, ее представители даже больше, чем мой отец, ценили свой статус. Даже если бы я им срочно понадобился, они бы просто прислали приказ в особняк. Тихушничать, перехватывая нанятую отцом машину, они бы точно не стали. Параллельно с этим пониманием пришел и вывод. Тот, кто приказал шоферу изменить маршрут, не хотел, чтобы об этом стало сразу известно. И если не предположить, что на меня совершенно беспричинно полчился незнакомый мне член главной ветви, то личность кукловода становилась почти очевидна. «Эй, Бугай!» – окликнул я человека отца и своего надсмотрщика-телохранителя. «А ты ничего не собираешься делать, я не вмешиваюсь, пока вам не угрожает опасность, молодой господин», – бесстрастно ответил тот. «То есть если опасность будет угрожать, ты вмешаешься?» «Разумеется. Какой у тебя уровень потока?» «Это секретная информация. Хотя бы выше волны, уровни потока делились следующим образом. Самым базовым был, собственно, поток, способность поглощать энергию телом и использовать ее напрямую для усиления организма. Затем шел штиль, запечатывание энергии в клетках тела для повышения физического потенциала организма до сверхчеловеческого уровня. Пиком этого процесса был уровень полного штиля, когда организм достигал предела возможностей и параллельно оказывался подготовлен для следующей сферы. Обобщенно она называлась сферой течения, делилась на 3 уровня – рябь, волну и цунами, и заключалась в выведении энергии потока из тела. Рябь позволяла кратковременно передавать поток цели при непосредственном контакте, например при боксировании. На уровне волны можно было напитывать потоком предметы, одежду, броню или оружие ближнего боя, а с уровня цунами можно было атаковать потоком на дистанции, напрямую или, например, вкладывая энергию в стрелы или пули. Если нанятый отцом Бугай был лишь на уровне ряби, то у нас были большие проблемы. Если на уровне волны, то он смог бы как минимум защитить меня, а если выше? Помолчав секунду, он все-таки снизошел до ответа. Выше. Отлично, я глубоко выдохнул. Если все было так, как я думал, то его уровня должно было хватить для разрешения ситуации. Молодой господин, а нам что делать? Слегка дрожащим голосом поинтересовался Дзинта. Сидите и не высовывайтесь. Вы должны защитить нас, прошептал куда более напуганный, чем брат, Гинта. Вообще-то это вы должны меня защищать, вздохнул я. Но это и правда не ваш уровень, так что просто вожмитесь в сиденье так глубоко, как только сможете. Братья торопливо закивали и будто бы правда попытались слиться с кожаными креслами. Через пару поворотов по закоулкам машина, наконец, остановилась перед входом в небольшой парк. «Ты пойдешь со мной?» – спросил я у Бугая. «Разумеется». «Хорошо, тогда помоги с креслом, оно в багажнике». «Мне приказано не, в жопу приказ свой засунь». Рявкнул я так, что братья аж подскочили на своих местах. «Ты сам не понимаешь, что сейчас не та ситуация, когда надо со мной пререкаться по таким мелочам? Я ведь не прошу тебя отправиться туда и всех там переубивать. Просто вытащи из багажника гребаное кресло и подкати к двери». Пару секунд он молча сидел, но в конце концов все-таки открыл дверь и вышел из машины. «А ты, водила?» – вздохнул я. «Учись расставлять приоритеты. Даже если ты принадлежишь клану, сейчас тебя нанял мой отец. Главная ветвь не настолько ужасна, чтобы ты не смог проигнорировать приказ, сделав вид, что ничего не получал, либо как минимум доложить отцу. Он мне не ответил, а через полминуты дверь с моей стороны открылась и я увидел бугая с моим креслом, то ли раскаявшись за свою черствость, то ли решив, что так будет банально быстрее, он даже протянул руки, чтобы вытащить меня из машины. Но, прежде чем это произошло, я с силой шлепнул его по ладоням. «Не трогай, я не слишком любил, когда меня трогали». Сказывался крайне неприятный и многочисленный опыт общения со старшими братьями и сестрами. Это не было чем-то на уровне фобии или тому подобного, просто что-то вроде пунктика в голове. Однако когда другие люди своими действиями как-то подчеркивали мою инвалидность, на меня это действовало как красная тряпка на быка. Я понимал, что это не слишком рационально, но ничего не мог с собой поделать. Помогать мне, например, с принятием ванны или с одеванием было позволено только Дзинте и Гинте, приставленными ко мне с тех пор, когда мне исполнилось 6, а им – по 10. И даже им я почти всегда запрещал вести мое кресло или перекладывать меня в кровать. Да, самостоятельно перебраться из машины в кресло, тем более с отчаянно соднившей левой рукой было той еще задачей. И это точно было раз в 10 дольше, чем если бы меня просто в кресло перенесли. Но, раз уж меня пригласили на встречу, не согласовав заранее время, то пускай ждут. Со старости по крайней мере не помрут, я все-таки не был настолько медленным. К тому же подобное растягивание процесса служило и еще одной цели. Подкачать ванноэнергии потока, доведенной до предела за утро с момента пробуждения и до посадки в машину, и немного просевшей за время поездки. Усевшись в кресле поудобнее, я все так же неторопливо покатился вглубь парка, и довольно скоро заметил три стоящие на площади в его центре фигуры, две из которых мне были отлично знакомы, а третья, по сути, не играла никакой роли. «Доброе утро, Ива! Доброе утро, Этан! Доброе утро, хмырь-подстилка из главной ветви!» Официально, пока шли 3 года, определяющие 30 лет, Ива и Этан не принадлежали вообще ни к какой ветви. Только после того, как они закончили бы обучение, по результатам аттестации стало бы ясно, смогут ли они войти в главную ветвь, либо же вернуться в ИФ. Однако по факту таланта близнецов был более чем достаточно, чтобы уже сейчас их вхождение в главную ветвь было очевидно. И, примерно как и в случае со мной и Риганом, там, видимо, нашелся персонаж, который решил запрыгнуть на поезд Ива и Этана, пока тот не набрал оборотов. Собственно, никак иначе объяснить приоритетный для шофера приказ из главной ветви, но при этом необходимость в тихушничестве и скрытности было невозможно. По крайней мере, я других объяснений не нашел и, собственно, оказался полностью прав. «А это кто такой?» Не ответив на мое приветствие, буркнула сестра, ткнув пальцем в моего телохранителя-надсмотрщика. «Подстраховка», — развел я руками. «Его отправили со мной, чтобы наш с вами разговор прошел более-менее на равных. Отец знал, что мы изменили приказ для твоего водителя». Приподнял бровь Этан. В парочке брата и сестры ему досталась большая часть рассудительности и здравомыслия, но вместе с тем и основная порция садизма. Там, где Ива довольствовалась одним ударом, в который вкладывала всю свою злобу, Этан предпочитал распланированные и обстоятельные издевательства. Пытками это назвать было нельзя, все-таки даже у отца было понимание о добре и зле, и подобного он бы не потерпел. Но я до сих пор не могу без содрогания вспомнить момент, когда Этан повытаскивал всех моих питомцев-насекомых из террариумов и высыпал в мою кровать, пока я спал. С тех пор я держал одного только она, и его дом запирал на кодовый замок. Если бы неделю назад на месте Ивы был Этан, у меня ни за что бы не получилось так просто от него сбежать, тем более с учетом того, что его навыки не уступали сестринским. Тем не менее, и у него было уязвимое место, вполне логично следовавшие из его характера. Этан слишком много думал и имел привычку строить сложные логические конструкции там, где этого совсем не требовалось. Думаешь, почему он не выпускал меня из особняка целую неделю после того, как Ива меня чуть не пришибла? Улыбнулся я, сука колясочная. Прорычала Ива, делая шаг ко мне и занося кулак. Погоди, остановил ее Этан, пристально разглядывая мое лицо. Если бы я не улыбался сейчас, точно не смог бы сдержать ухмылки. Попался, Шерлок Холмс недоделанный. С какой стати отец начал о тебе так печься? С какой стати мне тебе сообщать? В тон ему ответил я. Это как бы вы заманили меня сюда и, если бы не этот здоровяк, я бы уже валялся на земле. Или скажешь, нет, дело в той странной силе, что связало ногу Илы. Он и правда был умен. Сложил пазл почти правильно на основании одних только догадок, но он не мог знать о приказе о переводе меня в институт клана, и, очевидно, работу мою он в глаза не видел. А это значило, что его можно было подтолкнуть в нужную мне сторону. Вот совпадение, что отец сначала отпустил меня в город с несколькими тысячами астер, потом разрешил подработку на львиной арене, а потом еще и телохранителя предоставил. «Скажи, и все потому, что я согласился, а хотя нет, я ведь решил, что не буду тебе ничего говорить, так что пошли оба к черту, вместе со своим молчаливым псом». На лице мужчины, которому на вид было лет 30, стоявшему почти неподвижно за спинами брата и сестры, отразился целый спектр эмоций, но он и правда не решился ничего возразить. Похоже, его статус был совсем невысоким и помощь близнецам не была его собственной инициативой, и тогда, очевидно, для того, чтобы изменить маршрут моей машины, ему пришлось подделать чью-нибудь подпись или типа того. Когда все вскроется, именно он окажется крайним, и далеко не факт, что Итан и его как-то почешутся, чтобы ему помочь. «Бедолага, что и говорить, на что ты согласился?» Итан мгновенно ухватился за мою случайную оговорку. «Я ведь уже сказал, пошли к черту». «Да что ты с ним разговариваешь, Итан?» — взревела окончательно вышедшая из себя Ива. Что произошло дальше, я смог понять только постфактум. Увидел, как сестра взмахнула рукой, а через мгновение в воздухе в полуметре от моего кресла взорвался невидимый пузырь, разметавший мои волосы и растрепавший одежду. По спине пробежался табун мурашек. Она использовала пулю потока, технику уровня цунами, заключающуюся в выстреле с концентрированным шариком энергии. Для кого-то уровня его этот шарик был почти безвреден. Пули потока использовали либо для тренировки контроля, либо для дистанционных ударов по каким-то предметам, либо для устранения множества слабых противников. Попади такая пуля в меня, кости были бы сломаны, а мышцы разорваны на лоскуты. Попадание в голову убило бы меня наверняка. Судя по точке взрыва, в которой, судя по всему, пуля Ивы столкнулась с пулей, выпущенной моим бугаем-телохранителем, сестренка нацелилась мне в правое плечо, так что смерти мне она не хотела. Вот только если бы я был один, последствия были бы на порядок серьезнее, чем в любых наших детских разборках. Скорее всего, я бы уже никогда не смог нормально пользоваться рукой, если бы вообще смог. А с учетом того, что левая из-за потери двух пальцев также потеряла часть дееспособности, эта атака и вы вполне могла бы оставить меня не просто инвалидом, а полным калекой, неспособным даже одеться самостоятельно или зад себе подтереть. Определенно, после того, как они вышли из-под власти отца, парочка стала на порядок безбашеннее, и этому явно поспособствовал их очевидный талант, достигших уровня цунами до 20 вполне официально можно было называть гениями. Это значило, что у них был шанс превзойти сферу буйства стихии, следующую после сферы течения, и достичь сферы сдвига тверди, на которой находились сильнейшие воины королевства вроде нашего отца. А Иве и Итану еще не было даже 19. Неудивительно, что они настолько распоясались, ощутив вкус силы и будущей славы. Цунами, я постарался звучать как можно спокойнее. А почему не использовала его неделю назад? Потому что это секрет. Прорычала Ива, которую Итан уже держал за руки, чтобы она не продолжила бросаться в меня пулями потока. На лице самого Итана при этом было такое выражение, будто он дохлую кошку в один присест сожрал. Судя по всему, секрет был не просто для галочки, а чем-то реально важным, и теперь из-за Ивы что-то оказалось поставлено под угрозу. «Только не говорите, что вы теперь попросите меня этот секрет сохранить», — ухмыльнулся я. «Когда я буду разговаривать с отцом о результатах нашей сегодняшней встречи, я обязательно упомяну о твоих, Ива, выдающихся талантах, и попрошу направить эту информацию в главную ветвь. Думаю, он мне не откажет, ведь это такая замечательная новость, что его дочка достигла уровня цунами до 19. Лицо Итана искривилось еще больше. Он смерил взглядом моего телохранителя, но, должно быть, как и я быстро понял, что им с ним не тягаться. Для того, чтобы отразить одну пулю другой пулей, был необходим заметно превосходящий уровень навыков, против которого близнецы даже вдвоем мало что могли сделать. Что, он будто давился этими словами. Что ты хочешь за свое молчание? Господи Боже, как все отлично складывалось. Мне, по сути, даже делать ничего не пришлось, оказалось достаточно убедить одного, что я неожиданно стал лучшим другом отца, а другую довести до белого коленя. Однако наглеть все-таки не стоило. В конце концов, покорность Итана по большей части основывалась на моем блефе. Если бы он знал, что отец все еще меня не жалует, а Бугай, отразивший пулю потока Ивы, скорее мой соглядатый, он смог бы спокойно выдохнуть, осознав, что способов донести до главной ветви информацию об уровне Ивы у меня в действительности не было. Во-первых, расскажите, почему уровень цунами – это секрет. Мириол Регул, тяжело вздохнув, ответил Итан. Она – безусловный лидер всех, кто сейчас проходит 3 года, и настоящий тиран, использующий свой талант и уровень вихря для подавления младших. Всех, кто достигает цунами, она либо заставляет служить ей, либо нещадно уничтожает. Так что мы хотим дождаться окончания ее 3 лет, чтобы раскрыть свои уровни. Я присвистнул. Вихрь, первый из 4 уровней сферы буйства стихии, подразумевающий придание нейтральной энергии потока определенных свойств вроде остроты, прочности или тяжести. Пули потока, выпущенные кем-то на уровне вихря, вполне способны даже кого-нибудь вроде Ивы и Итана отправить на больничную койку. Меня же такая пуля просто разорвет на куски. Насколько я понял по словам Итана, Мирия находилась на последнем году обучения, то есть ей было 19,5. Вихрь в таком возрасте – это уровень, на основании которого можно было даже в главной ветви претендовать на весомую позицию. Близнецам, с самого рождения привыкшим собирать на себе все восхищенные взгляды и хвалебные эпитеты за свой талант, на фоне этой Мирии должно было быть ой как непросто. Но, конечно, мне их было совсем не жалко. Я запомню это имя, ухмыльнулся я. Если вы еще раз попытаетесь мне мешать, я буду знать, кому кидать весточку. Это, кстати, было во-вторых. Больше не лезьте ко мне, забудьте о моем существовании. Хорошо, кивнул Итан, после чего, прождав несколько секунд и не услышав ответа сестры, с силой ее тряхнул. Да, ладно, буркнула Ива, отпусти меня уже. Будет еще и в-третьих, с настороженностью и уже готовой вырваться наружу яростью спросил Итан. Будет. Кивнул я, в голове крутились десятки вариантов, в том числе и самых злобных. Однако, опять же, не стоило слишком давить на близнецов, в крайнем случае Итан мог просто отправиться к отцу и там узнать, что я их просто обманул, и тогда плакало мое во-вторых. Тем более я и так уже достаточно получил от этой встречи. Договор о ненападении с близнецами, единственными из моих братьев и сестер, не считая Архана, кто еще не закончил свои 3 года и не получил распределение по ветвям, был отличной наградой за, по сути, обычный треп. Да и сведения о силе близнецов и обстановке в училище клана, о чем по идее было запрещено рассказывать посторонним, тоже не были лишними. Так что свое в-третьих стоило потратить на что-нибудь простое и, возможно, доброе. Поддержите своего песика, когда ему прилетит за подделку приказа о смене маршрута моей машины, развел я руками. А то он вон как трясется от осознания своей неизбежной участи. Поток был силой, не вписывающейся в известные мне законы физики. И одним из его уникальных свойств был так называемый лимит накопления. Обычно энергия потока, если ее не контролировать осознанно, просто рассеивалась в воздухе. Если собрать много энергии потока в небольшой области, то она начинала сопротивляться, стремясь разлететься в стороны. Но если удавалось сосредоточить в одном месте еще больше этой энергии, то отталкивание сменялось притяжением, и маленькое солнышко из потока начинало активно поглощать окружающую энергию. К счастью, к коллапсу, как с гравитацией и черными дырами, это не приводило. У энергии потока был предел плотности, по достижении которого солнышко начинало расти исключительно в размерах. Это свойство потока использовалось в королевстве яркой звезды для создания ПЭС, потоковых электростанций, мечты всех гринписовцев Земли, источника почти бесконечной и на 100% зеленой энергии. Благодаря ПЭС почти все в королевстве, от поездов до чайников, работало на электричестве, запасы которого были практически неиссякаемы. Правда, в противовес подобному технологическому чуду в мире, куда я попал, не было нефти и почти не было угля, так что производство разного рода пластиков, одного из самых универсальных материалов, было значительно затруднено, и прогресс все-таки не несся вперед семимильными шагами. Но в целом этот мир был куда больше похож на Землю, чем я изначально предполагал. Машины, лифты, улицы, освещаемые фонарями, монорельсовая сеть, бывшая аналогом метро, различные заводы, фабрики и мануфактуры, разумеется, множество домашних удобств вроде горячей воды и электрических кухонных плит. Правда, опять же из-за жестких ограничений на использование пластиков, компьютеры остановились где-то на зачаточном уровне ламп и перфокарт, а что-то вроде смартфонов или интернета для местных жителей было бы, вероятно, примерно таким же чудом, как для землян поток. Впрочем, это не мешало королевству постепенно развиваться во всех сферах, а тот же поток, помимо прочего ускорявший и улучшавший мозговую деятельность, позволял производить сложные вычисления, необходимые в любой развитой отрасли, без компьютеров и иных продвинутых электронных счетных систем. И львиная арена, где почти первобытная жажда боя, зрелище крови была окружена плотным коконом из самых разнообразных плодов прогресса, была этому развитию отличной демонстрацией. Здесь гладиаторы сражались на мечах и голыми кулаками на арене, пол которой мог двигаться и выгибаться, создавая усложнявший бой ландшафт. А зрители, насладившись кровавым зрелищем, могли отправиться в освещенные тысячами ламп торговые ряды, чтобы прикупить себе сувенир или съесть ледяное, прямо из холодильной камеры, мороженое. И здесь мне предстояло работать в ближайшие 5 с хвостиком месяцев. По договоренности с отцом и дядей, на позиции помощника-фармацевта, добравшись до дверей лаборатории, на которых во всю ширину двойных створок, небрежными штрихами, в кривь и в кость была ярко-оранжевой краской выведена надпись «Не входить, если никто не умирает», я пару раз стукнул костяшками пальцев по деревяшке и, не услышав ответа, толкнул дверь на себя и въехал вовнутрь. «Пацан», голос, прозвучавший прямо над моим ухом, оказался настолько неожиданным, что я аж поперхнулся. Повернув голову, я почти уперся своим носом в толстенные линзы очков на вроде авиационных, за которыми хлопали неправдоподобно большие из-за искажения глаза. Принадлежали они очень высокому и худому как жердь пожилому мужчине, на вид лет 60, с длинной козлиной бородкой и абсолютно лысым черепом, сейчас сложившемуся в 90-градусный угол, чтобы наклониться прямо к моему лицу. «Здравствуйте», чувствуя, как постепенно успокаивается бешено стучащее от неожиданности сердце, поздоровался я. «Я ваш новый, ты не видел надпись на двери?» — перебил меня старик. «Что, кто-то при смерти?» «Нет, но...» «Тогда, снова не стал он меня дослушивать, моим подопытным станешь ты». Глава 9. «С какой стати? Припираться со мной будешь?» — недовольно наморщился старик. «Давай, без вопросов. Нарушители моего покоя должны быть наказаны». Он протянул руку, схватил мое кресло за подлокотник и потянул на себя. Причем с силой, какую никак нельзя было ожидать для человека его возраста. Дедок явно был пользователем потока. Благо, у меня был личный бугай, пока что принесший куда больше пользы своей личностью телохранителя, чем вреда своим статусом соглядатая отца. «Повежливее, старик», — его пальцы сжались на предплечье хозяина лаборатории. «Это, Лейран Ифригул, кузен господина Кивана. С сегодняшнего дня он твой подмастерье». «Серьезно?» — раздражение на лице старика сменилось удивлением и подозрительностью. «Ты, сынок Рогана, младший?» — кивнул я. Дед неожиданно захихикал. «Так слухи о том, что последний выстрел Рогана был неудачным, правдивы, коллега в семье Ригул. Лучший анекдот за последнее время. Это поэтому после тебя у Рогана не было детей? Решил поостеречься, чтобы в следующий раз не вышел ребятенок совсем без ручек-ножек? Ты бы как-нибудь подстроил папки с мамкой, Роматник, парень, глядишь, фокус внимания с тебя бы ушел». Хихиканье перешло в откровенный ишачий гогот, выглядевший крайне странно и даже неуместно на фоне его уже почтенного возраста и с учетом довольно мрачной атмосферы фармацевтической лаборатории. Сейчас был тот редкий случай, когда я не знал, как реагировать на происходящее. С одной стороны, слова старика были очевидной издевкой, причем, мягко говоря, жесткой. Вот только не надо мной лично, а над семьей и отцом, защищать которых я точно не собирался. А еще в его словах я не почувствовал ни капли той желчи, что сквозило в голосах подавляющего большинства моих родственников. Он смеялся, но беззлобно, всего лишь потому, что реально считал это смешным, ни больше ни меньше, ровно так же, как смеялся бы над любой другой шуткой. И это, признаться, было чем-то новым и до странного приятным. Просто человек, который просто откровенно ржал в голос, самого себя разгоняя тупым, чернушным, но искренним юмором без каких-либо подтекстов и намеков. Причем настолько до слепоты чернушным, что, похоже, даже державшему старика за руку бугаю стало неловко. С его лица пропала каменная маска профессионального бодигарда, и он перевел на меня взгляд, в котором отчетливо читалось: «Черт, парень, ты, Пожалуйста, не воспринимай его всерьез. Я не хочу потом отчитываться перед твоим отцом, почему ты в первый же рабочий день на арене вскрыл себе вены. Вот только вместо оскорбленных чувств, паники или расстройств я не мог сдержать выползшую на лицо ухмылку. Понятно, что этот старик был скорее исключением, чем правилом. Большинство людей в мире были куда более тактичны, хотя бы в угоду собственному социальному статусу. Тем не менее, слушая это конское иго-го, я вдруг ощутил, как меня постепенно отпускает атмосфера бесконечных правил, напряжения и цинизма особняка Регул. Разумом я, разумеется, давно осознал, что покинул дом, но эмоционально расслабиться мне удалось только сейчас. Правда, все же и не до конца. Для состояния полного душевного спокойствия мне нужно было еще очень много времени. Впрочем, того, что уже произошло, хватило, чтобы вместо холодного приветствия и последующей старательной имитации того, что всего этого странного знакомства в принципе не было, я выбрал иной подход. «Так что там за подопытным я должен стать?» – спросил я, когда старик, наконец, отсмеялся. Храбрец, все еще не прекращая ухмыляться, поинтересовался хозяин лаборатории. «Ну, по-другому, видимо, ты бы и не выжил. Забудем про это. Не могу же я травмировать собственного ассистента в первый же день его работы. И тем не менее, мне интересно». Да, в его глазах вспыхнули какие-то по-детски задорные искорки. «Ну тогда потом не отнекивайся. А ты», он повернулся к бугаю, «отпусти-ка ручку. Не видишь, кузен господина Кивана сам изъявил желание поучаствовать в моих экспериментах». Тот пару секунд колебался между приказами защищать меня от любых угроз и не вмешиваться в мои дела, но в конце концов все-таки разжал пальцы и вернулся ко мне за спину. Старик, кивнув, развернулся и зашагал вглубь довольно обширной, на самом деле, лаборатории. Правда, при этом места для перемещения тут было совсем мало, так как на 80% она была заставлена стеллажами с ящиками, коробками, банками и прочими контейнерами, в которых хранились ингредиенты для фармацевтики. Подождав секунду и не получив никаких сигналов, я просто покатил за ним следом. Вскоре мы пробрались через похожие на лабиринт стойки стеллажей, добравшись до ядра лаборатории, состоявшей из десятка столов с химическими приборами и трех мощных металлических коек с зажимами для рук, ног, груди и шеи тех, кто должен был на них лежать. «Итак», — спросил я, с интересом оглядываясь по сторонам, — «не сказать, что фармацевтика была мне как-то очень интересна или что я в этом отлично разбирался, но в процессе исследований по разработке ритуала создания проводника потока, мне пришлось довольно глубоко погрузиться в тему ради подбора нужных активаторов и реагентов, так что я неплохо знал о том, как работало все это оборудование, и пусть смутно, но мог понять, что этот долговязый старик с чувством юмора прожженного патологоанатома варил тут далеко не обычные лекарственные мази и болеутоляющие. Правда, это все было скорее на уровне предчувствия и догадок. Разумеется, сам я никогда не занимался фармацевтикой, лишь заказывал нужные ингредиенты по почте у одной лаборатории на свои карманные. К счастью, хотя по сравнению со старшими братьями и сестрами я получал от отца жалкие крохи, в абсолютных значениях мне давали достаточно денег даже на такие довольно недешевые удовольствия. Правда, не для того, чтобы как-то поощрить, а просто для того, чтобы я был занят своими делами и как можно меньше отсвечивал. Ну, мне же оно было лучше. Вот, с гордостью произнес старик, беря со стола одну из бесчисленного количества баночек и суя ее мне под нос. Слизистую обожгло вонью чего-то безбожно прокисшего и адски острого, аж глаза заслезились. Тем не менее, по консистенции и в целом по виду мазь, находящаяся в баночке, была почти красива. Идеально гладкая маслянистая эмульсия темно-синего цвета без каких-либо неоднородностей, в ярком свете ламп слегка отблескивающая множеством мельчайших искорок, будто полное звезд ночное небо. Подробности, пожалуйста, вздохнул я, одновременно отодвигаясь от баночки и отталкивая от себя руку старика. Для чего это? Моя последняя разработка. Довольно хмыкнул старик. Если я все рассчитал и приготовил правильно, эта мазь должна ускорять заживление неглубоких ран на несколько порядков. Чего? Не в несколько раз, что было бы уже неплохо, а на несколько порядков. То есть в 100, а то и в 1000 раз. Вот та реакция, которую я ждал и которую заслуживаю. Захихикал старик. Не обольщайся, пацан. Критерии использования этой мази очень строгие, а изготовление одной такой баночки обходится в несколько десятков тысяч астер. Так что это экспериментальный штучный продукт. Но то, что ты испытаешь его на себе, это огромная честь для тебя, так что цени этот шанс и того, кто его тебе дал. И как же вы хотите его на мне испытать? Разумеется, я порежу тебя ножичком. Он взял с того же стола хирургический скальпель, а потом помажу мазью. Если все пройдет как я думаю, то уже через полчаса на месте пореза останется только шрам. А если не пройдет, как вы думаете? Потенциальные побочные эффекты включают в себя сыпь, анафилактический шок, стремительно развивающуюся гангрену, паралич окружающих мышц. А еще он подошел к другому столу, взял с него записную книжку, пролистал: развитие сильнейшей пищевой аллергии на цитрусовые. И какой шанс проявления всех этих побочных эффектов? Ну, я мастер своего дела, ухмыльнулся старик. Так что вероятность того, что все пройдет без сучка и задоринки, около 85%. Шикарно, мне как-то резко расхотелось становиться его подопытным кроликом. А потом мой взгляд опустился на замотанную в бинты левую руку. А можно эту мазь использовать на старой ране? Насколько старой? 9 дней. И она до сих пор открыта? Нахмурился старик. Сами посмотрите, пожал я плечами, начав разматывать бинты. Через пару минут старик, едва не тыкаясь в мою руку носом, уже внимательно изучал небольшие пеньки, оставшиеся на месте двух моих пальцев. Перед проведением ритуала я тщательно продумал то, как и сколько плоти должен буду отрубить. Лучшим вариантом из возможных виделось перерубить пальцы вместе соединения фаланг, так все должно было зажить куда быстрее и проще. Но расчеты показывали, что тогда двух пальцев не хватит на то, чтобы удовлетворить круг кости. А потеря трех пальцев означала бы, что левая рука станет практически бесполезна, что также было неприемлемо. По итогу я решил рубить, не жалея, прямо по тому месту, где пальцы соединяются с ладонью. Но проблема была в том, что в таком варианте я перерубал пополам кость, что было куда более травматично и опасно с точки зрения дальнейшего заживления. С мизинцем все обошлось. Кинжал был острым, а мой удар достаточно сильным, так что косточку разрубило почти идеально ровно. И врач смог, стянув окружающие ткани, аккуратно закрыть торец фаланги плотью. А вот косточка безымянного пальца, возможно потому, что по ней пришелся удар более тонким и легким концом кинжала, все-таки треснула. И, пока я ползал по полу библиотеки, пока меня ловил и тащил в лазарет отец, она успела расплющиться и впиться в окружающие ткани несколькими осколками. Их достали, но повреждения плоти были куда серьезнее, чем на соседнем мизинце. Сейчас я держался на обезболах и силе воли, и даже так в последние дни не мог сомкнуть глаз из-за жутких дергающих болей в руке. Но по прогнозам полное заживление раны должно было занять минимум пару месяцев. С учетом того, что я не мог себе позволить просто лежать в кровати, кушать куриный супчик и восстанавливаться, скорее всего к концу этого срока я был бы на последнем издыхании от истощения, как физического, так и психологического. Если мазь старика поможет этой ране затянуться быстрее, я был готов и на сыпь, и на аллергию на цитрусовые, и даже на анафилактический шок. Все-таки у него здесь должны были быть средства для экстренной реанимации. Пеньки моих пальцев старик осматривал минут 5. В конце концов даже надел перчатку и беззастенчиво ощупал ранки, из-за чего я едва не выпал из кресла от пронзившего все тело болевого спазма. Сложно, наконец вынес он свой вердикт. При этом выглядел он впервые как самый настоящий врач, а не как безумный ученый из глупых комиксов. Плоть уже начала срастаться, к тому же это повреждение куда серьезнее, чем простой порез, края которого можно прижать друг к другу. «Сложно или невозможно?» – переспросил я. «Во-первых, придется вскрыть швы, которые тебе наложили, и вычистить все начавшие рубцеваться ткани. Во-вторых, даже если мазь сработает идеально как по учебнику, восстановление затянется на несколько часов. И в-третьих, это будет намного болезненнее, чем в случае обычного пореза. Ну и плюс все те побочные эффекты, что я тебе уже описывал. Идет?» – кивнул я, не дав себе время на сомнения. «Если возможно, сделайте прямо сейчас. Мне нравится твой энтузиазм», — снова расхохотался старик. «Если ты будешь мне помогать хотя бы в половину так же охотно, то мы с тобой горы свернем, пацан. И не бойся, в моих собственных интересах сделать так, чтобы мой подмастерье как можно скорее пришел в максимально дееспособное состояние. Однако прямо сейчас у меня есть свои дела. Да и лабораторию надо прибрать. Мне вроде как говорили, что дадут помощника, но то же самое я слышал уже несколько лет без какого-либо выхлопа, так что не думал, что на этот раз господин Киван, это он произнес с очевидной издевкой, глядя прямо на моего бугая, реально сделает то, что обещал. Я сам-то тут как рыба в воде, но если мы будем тут вдвоем, то нужно хотя бы немного все разложить по местам, чтобы от тебя хоть какая-то польза была. Так что приезжай к открытию ночной арены, тогда и займемся твоей рукой. Молодому господину Лирану нужно вернуться в особняк семьи до 9 часов, влез надсмотрщик. Я поднял на него удивленный взгляд. Это приказ отца, в это мне очень слабо верилось. Отец исполнил свой долг, организовав для меня защиту и присмотр, а также обеспечив личной машиной, которая должна была возить лично меня от особняка до Львиной арены и обратно. Пока я оставался в поле зрения его людей, там, где мне ничего не должно было угрожать, Роган и Фригул по идее даже вспоминать обо мне не должен был. Я мог бы даже ночевать на арене, пока надо мной стоял приставленный отцом человек, ему было бы все равно, скорее наоборот, меньше мороки. Так что слова моего надсмотрщика показались мне, мягко говоря, странными. И неспроста. Нет, наконец выдавил он после нескольких секунд напряженных раздумий. Тогда чей? Вашей матери. Я удивленно поднял бровь. Врешь мне? Нет. Она сама позвала тебя и сказала, чтобы ты привозил меня домой до 9? Да. Почему так? Она, разумеется, не сказала. На этот раз я не спросил, а констатировал факт. Но бугай все-таки решил ответить. Нет. На кой? Задумчиво протянул я. В то, что Пайра и Фригул вдруг решила показать материнскую заботу, я не верил ни на секунду. И в то, что она решила перестраховаться там, где даже мой отец был готов дать мне полную свободу действий, тоже. Это был приказ только на сегодня или на каждый день? Бугай нахмурился. Ему явно не нравилось, что я его вот так допрашивал, при том, что вроде как тут именно он должен был быть в доминирующей позиции. Ну, что же, видимо, его нужно было немного подтолкнуть. Не знаю, известно тебе или нет, но мой отец терпеть не может, когда кто-то своевольно нарушает или меняет отданные им приказы. Мою мать он не накажет, разумеется. Но вот тебе, если он выяснит, что ты нарушил его приказ о невмешательстве и насильно притащил меня домой, точно не поздоровится. А он узнает, будь уверен. Так что я спрошу еще раз. Пайра приказала привести меня до 9 только сегодня? Да. Вот видишь, совсем несложно. Что думаешь, пацан? Старик явно находился в полном восторге от этого небольшого диалога. Что твоя мамаша задумала? Не знаю. Покачал я головой, но очень сомневаюсь, что это что-то хорошее, и встраиваться в ее схему я не собираюсь. У вас здесь есть, где можно прилечь, а эта крошка тебе чем не нравится? Хихикнул старик, указывая на стол для расчленений. Слишком жестко, хмыкнул я в ответ. У меня в кабинете есть тахта. Не против, если я ее на сегодня займу? Ну, на то время, пока будет действовать мазь, тебе в любом случае нужно находиться в максимальном покое. Так что милости просим. Хорошо, и спасибо. Поеду пока осмотрю арену, вернусь к 8. Давай, помощничек. Да, кстати, я уже собрался уезжать, когда понял, что не знаю его имени. Как вас зовут? Нимпус Ильянтарис, картинно поклонился мне старик. Но вторую часть можешь забыть. Называй просто Нимпусом. Хорошо, кивнул я, подавив первый шок. Антарис, один из герцогских кланов, такой же, как Ригул. Клан, специализирующийся на создании лекарств и целительстве, а также на варке ядов и, по слухам, слишком многочисленным, чтобы быть просто слухами, на заказных убийствах. Мало того, старик был Иль, то есть членом главной ветви. Если он не был полным бездарем в использовании потока, тренируя семейные техники к своим годам, он должен был достичь как минимум уровня шквала, а то и повыше. А навыки, достаточные, чтобы создать подобную мазь, должны были считаться крайне выдающимися даже в Антарисе. Что такое, как он делал на львиной арене Ригулов, на пусть важной, но явно не соответствующей его уровню позиции фармацевта. Да, интересно. Однако теперь по крайней мере становились понятны его абсолютно наплевательское отношение к Кивану и отцу. Кем бы он ни был в главной ветви Антарис, его статус был выше, чем у них, даже если сейчас он этот статус никак не использовал. Впрочем, этот секрет я бы в любом случае в моменте бы не раскрыл. Выкатившись из лаборатории, я на несколько секунд замер, обдумывая, Куда бы отправиться теперь? В первый день из дома мы выехали довольно поздно, плюс встреча с Этаном и Ивой забрала время, но все равно до 8 вечера оставалось еще 6,5 часов. Дзинту и Гинту, чтобы не отсвечивали, я отослал в торговые ряды арены, дав немного денег. Так что о парочке можно будет не вспоминать еще долго. Но вот чем мне самому заняться, я как-то не подумал. Можно было, конечно, тоже проехаться по бесконечным рядам магазинов и лавочек, раз уж мне выпала возможность в кои-то веки отдохнуть культурно. Но, хотя в кармане до сих пор лежал кошель со стирами, на шопинг меня сейчас совсем не тянуло. Непонятный приказ от матери, о котором я бы скорее всего ничего не узнал, если бы не предложение Нимпуса перенести исцеление моих пальцев на вечер, полностью занял мысли. Отвлечься от них бездумным изучением полок с товарами у меня бы точно не получилось. А потому, немного неожиданно для самого себя, я принял решение отправиться проведать Архана, который уже неделю работал на арене помощником гладиатора. Несмотря на то, что львиная арена, по сути, была скорее похожа на ТЦ, чем на Колизей, главное место, во всех смыслах, тут все-таки было отведено именно боям пользователей потока. Сражались не насмерть, за редкими исключениями, но травмы, в том числе и очень серьезные, были здесь нередки. А с учетом того, что поток отвратительно работал в телах с совершенно любыми дефектами, от переломов до простуды, творения Нимпуса были не просто важны, а жизненно необходимы, если гладиаторы хотели выходить на бои достаточно часто. По той же причине большинство гладиаторов были жуткими параноиками. Потому что яды, подмешанные в еду, лезвия, подложенные в обувь, якобы случайные травмы на тренировках и тому подобные методы выведения противника из строя еще до начала боев тут были настолько популярны, что в каком-то смысле даже являлись официальной частью самих сражений. При этом следить за всем самостоятельно было сложно, ведь большую часть времени нужно было уделять тренировкам и восстановительному отдыху, чтобы оставаться в надлежащей форме. Потому, собственно, и появилась также совершенно официальная позиция помощника-гладиатора. По сути, это были мальчики на побегушках, в задачу которых входила забота обо всех нуждах гладиатора и присмотр за тем, чтобы никто не устраивал ему подлянок. И по функционалу помощники друг от друга никак не отличались. Однако, очевидно, помощник выдающегося и известного гладиатора, у которого было свое отдельное жилье на арене, эксклюзивные контракты и лучшие условия для тренировок, разительно отличался от помощников, следовавших за рядовыми бойцами, которых выпускали на арену иногда сразу по несколько десятков. Архан, опять же, очевидно, стал помощником одного из лучших гладиаторов львиной арены, выступавшего под псевдонимом «Черный тигр», и он мог рассчитывать не только на привилегии со стороны арены, но и на благосклонность самого «Черного тигра», прекрасно знавшего, что его новый помощник – сын семьи Регул. А вот парнишка, на которого упал мой взгляд, когда мы проходили через общую тренировочную зону, по сути спортзал, которым пользовались рядовые гладиаторы, мог рассчитывать в лучшем случае на тумаки. Собственно, их он сейчас и получал. Лежал у стенки, пока один мужик неторопливо наносил ему удар за ударом, после каждого беря паузу на какие-то фразочки, неслышимые мне из-за гула тренировочной зоны, а двое других гладиаторов стояли рядышком и довольно гыгыкали. Неприятное зрелище, что и говорить. Тем более, что я неоднократно был на месте этого парня, с той только разницей, что пинали меня старшие братья и сестры. Однако поборником справедливости я не был, и заступаться за каждого обездоленного не собирался. Вот только, пока проезжал мимо, я приблизился к этим четверым достаточно близко, чтобы начать разбирать обрывки фраз главного садиста. И одно слово я услышал более чем отчетливо – Дарган. Вряд ли это было чье-то чужое имя. А значит, парнишка, которого сейчас избивали и который с какого-то момента уже перестал даже стонать, был тем самым сыном Ригана, которому я пообещал помощь. И данное дяде слово после того нашего разговора я собирался сдержать. Вот только каким образом? Глава 10. Конечно, можно было бы поступить просто, тупо и в лоб. Подкатить к этой троице на кресле и сказать «свалить», а не то здоровяк за моей спиной вам накостыляет. Даже если Бугаю было приказано не вмешиваться, он не смог бы стоять в стороне, если бы меня захотели тронуть. Да и выглядел он как минимум внушительно. Достаточно внушительно, чтобы гладиаторы-садисты, наверняка прекрасно понимавшие, что творят беззаконие и просто пользовавшиеся тем, что всем было наплевать, без вопросов ретировались. но я не мог использовать бугая в качестве щита слишком часто. Он, разумеется, доложит обо всем отцу, и тогда в лучшем случае отец оставит только дистанционное наблюдение, а скорее просто отзовет свое разрешение посещать арену, аргументируя это тем, что я слишком часто влипаю в неприятности, и мне не будет, что ему возразить. Так что действовать нужно было все-таки куда тоньше и аккуратнее. Слушай, я резко остановился и коснулся ноги по инерции вставшего рядом бугая, чтобы привлечь его внимание и параллельно вывести свою руку из его зоны видимости. Может быть, ты просто не хочешь мне говорить, почему Пайра приказала тебе привести меня сегодня домой? Учти, если это так, я в конце концов узнаю. И даже если не смогу прижать тебя за это, обязательно найду, за что. Если у тебя еще остались иллюзии по поводу того, что на этой работе сможешь расслабиться, приглядывая за беспомощным калекой, то советую отбросить их сейчас. Не надо угрожать мне, молодой господин, недовольно поморщился он. Может быть, я и нарушил приказ господина Рогана, но мой босс, это по-прежнему он, а не вы. Но нет, я не врал. Я действительно не имею понятия, чем обуславливался приказ госпожи. Ну ладно, кивнул я, явно удивив его настолько быстрым согласием. Тогда давай постоим минутку, хочу перевести дух и посмотреть на то, как тренируются гладиаторы. Как угодно, пожал он плечами, видимо, решив не допытываться. Я кивнул, пряча довольную ухмылку. Последняя неделя не прошла впустую. Я и до этого умел впитывать поток, базовую технику подсмотрел на тренировках Архана. Но из-за того, что энергия в моем теле не могла совершить ни одного полного цикла и сразу рассеивалась, я не мог даже нормально понять, как потоком манипулировать.